Наставление 286. Внешние искушения, человеческие суть, и легки, демонские тяжелее. Но и их препобедим с помощью Господа, если не оскудеем в ревности противостоять им. Все брань и мученичество непрестающее. При постигших нас прискорбностях благовременно нам с апостолом сказать: «Искушение нас не постижет точью человеческое». Говорим же это ради Феоктиста, доброго старца, сущего нашим по всему. Какое же искушение? То, что он заточен на острове, именуемом Халкид, и старец его, клеветанный от соподчиненных ему, будто не поминает державных, был бит жесточайшим биением. Искушения разгораются, и нас большую частью находят виновниками таких искушений, ибо как допустить, чтобы тот, кому поручено управление монастырем, не поминал державных сам по себе? Или как допустить, чтобы спасшиеся от заключения братья и отцы пребывали в городе и не смущали еретичествующих? «Изыдите от среды их, и отлучитесь, глаголит Господь, и нечистоте их не прикасайтесь». Противность ему поступающая испытывает и противности прискорбные. Почему мы, смиренные, удалились от живущих внутри города и живем в окрестностях его, чтобы не дать вины хотящим вины? И Господь хранил нас доселе нетронутыми, но еще сохранит, если будем внимать себе и не говорить без разбору то и это, и не подставлять ушей своих речам суетным и неодобрительным. Что говорит апостол? «Слово ваше да будет во благодати солью растворено. Ведите, как уподобает вам единому кому жду отвещевати». И что опять брат Божий говорит: «Так оглаголите и так утворите, яко законом свободными имущий суд прияти». Так что можете быть уверены, что не впадем в искушение неблаговременно, но избавимся от настоящих зол, как от сети. И вот это и есть человеческое искушение, то есть легкое. Демонское же, о, это очень тяжко и скрытно. Враг каждый день, каждый час и каждую минуту присидит, чтобы искушать нас, и тем делает противостояние ему очень трудным и победу трудноодержимую. Но по элику чаяния и ревность все успевает сделать должное искомое, то будем ревностно противостоять и победим с помощью Христовую, ибо Он вместе с нами переносит искушение, почему и сказал: «Без меня не можете творить и ничего же». Поревнуем же не пасть во искушении сем и не быть под рукой у дьявола. Здешнее заточение на острове, и притом на короткое время, по-настоящему не есть заточение. Настоящее заточение есть быть отверженным от Бога и вверженным во тьму кромешную. Также и бичевание здешнее, столько-то и столько-то ударов, что за бичевание? Настоящее бичевание там, где удары бесчисленны, и страдания от того бесконечны. «И изыдут, — говорит Господь, — сотворшие благая в воскрешении живота, а сотворшие злая в воскрешении суда. Сего убоимся и вострепещем, всякой силой возмогая в державе крепости сущего в нас духа, помышления низлагающие, как написано, и всякое возношение, взымающееся на разум Божий и пленяющее всяк разум в послушании Христова, и в готовности имуще отмстить и всяко прислушание, и это непрестанно». И вот брань непресекаемая, вот мученичество многострадальное. Ибо кто бием и всегда помыслами, не поддается им и не преклоняет колено пред Ваалом, но противоборствует и преодолевает страсти, похоти, гнева, ярости, страха, тот каждодневное мучение претерпевает и может с апостолом говорить: «По вся дни умираю». Так уми похвалаю уже имам о Христе Иисусе Господе нашим. В конце же подвигов к сему дерзновенно приложить, подвигом добрым подвязахся, течение скончах, веру соблюдох, прочие убы соблюдается мне венец правды, его же воздаст мне Господь в день он, праведный судья. Будь же праведно и всем нам, так сказать, а потом и самым делом украсится венцем правды, и в нити в Царствие Небесное. Наставление 287. Естество наше сонливо и лениво. Слово об обетованиях возбуждает его. На деле это показали преподобные и мученики. Мы же что спим? Встанем и изыдем на свободу от похоти и страстей, и вкусим радости и сладостей райских. Какой подвиг должен иметь учитель об учениках своих, сие показывает апостол, говоря к Тимофею: «Настой благовремени и без времени, обличи, запрети, умоли, со всяким долготерпением и учением, будет бы время, егда здравого учения не послушают. Ибо как естество наше обуморено, долуничащее и забывчиво об учении, то всегда имеет нужду быть возбуждаемым, как бы сном, каким ударом слова, чтобы, пробудившись, как от сна, видела предлежащую ему радость. Ибо что, не царствие ли небесное обетовано нам? Не жизнь ли бессмертная? Не веселье ли неизреченное, не сладость ли райская, не равно ангельская ли жизнь, не упование ли вечное? Чего ради узы и темницы? Чего ради изгнания и излобления? Чего ради муки и смерти? Не того ли, чтобы сподобиться обетованных благ и избежать страшных мук? Смотри, с какой радостью мученики проливают кровь, с какой готовностью идут под меч, в огонь, к зверям и на всякого рода другие страдания. Смотри также, с каким удовольствием преподобные умерщвляют и порабощают плоть свою, ничего не почитая вожделеннейшим паче добродетели. Мы же что дремлем? Что разливаемся в пагубных и тлетворных страстях, острее стрел уязвляющих сердце? «Изыдите от среды их и отлучитесь», — глаголит Господь. Изыдем же от них, как из Содома и Гоморры, сгоревших в огне и жупели. Отложим мудрование плоти, духу противящейся и противовоюющей. Освободимся от работворных пристрастий и обретем покой душам нашим. Что может быть покойней души, невозмущаемой страстьми и мир, имеющий к Богу? Вот это и есть радость и веселье. Вот это и есть блаженное утешение и сладость. Желаем ли вкусить сей сладости? Добежим от сласти плотской, рождающей тление и смерть. Ибо сей, говорит апостол, в плоть свою, от плоти пожнет истление, а сей в дух, от духа пожнет живот вечный. Желаем ли явиться славными? Презрим тщетную человеческую славу, облегшись в смиренномудрие и украсившись всяким доброделанием. Сим образом мы и настоящую добре совершим жизнь, и будущих сподобимся благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего, Иисуса Христа. Наставление 288. Нынешнее гонение слабее, но все же терпеть надо, и нынешний род имеет похвалу всем. Будем, однако ж, всегда готовы небоязненно встретить нападки за православие. С невидимым же нашим гонителем будем бороться непрерывно. Будем крепки в уповании на Бога, и Он подаст нам силу. В эти 3 года новую некую переживаем мы жизнь. Мы и не совсем гонимы, и нельзя сказать, чтобы не были гонимы. Мы и видим друг друга, и бываем друг у друга. И это есть дело человеколюбия Божие. Так как видел Он, что мы изнемогаем в продолжении предыдущего гонения, то теперь темницы затворил, а гонение за православие не прекратил по недоведанным судьбам своим. И это так есть. Впрочем, смотря обще на дело, я думаю, что мало гонимых за Господа. И видя, сколько каждодневно наших братьев приходит сюда, некое чувство облегчения в сердце, что столько есть таких, кои не преклонили колено пред Ваалом, но сохранили себя Господу, как светлые звезды на всяком месте владычества Его. Так имеет похвалу и настоящий род для последующих, потому что Бог воистину есть у нас. И Церковь не потеряла силы своей по неложному обетованию Господа. Нападавшие на нее от века все, как пена морская, развеялись, она же как камень несокрушимый, в той же пребывает вере и в том же исповедании. Радоваться сему должны мы и ликовать, но вместе трезвиться и бодрствовать, и готовыми быть, как бы опять внезапно не настало искушение, ибо не при одном только, не при двух и даже не при многих искушениях надлежит сохранять исповедание, но и во всю жизнь, до самого конца ее, не убоеваясь от слухов злых и не устрашаясь бичей, готовых, кажется, разодрать тело, ни темниц сокрушительных для плоти и никаких других нападков человеческих, но почитая воистину страшным единого Бога, по мановению коего все движется, и боясь одних вечных мук, испытаний коих несказанно мучительно. Настоящее же все, и радостное, и прискорбное скоро, подобно снам приходящее. Посему и написано: «Стрелы младенец выше язвы их». С ними все же, однако ж, надо бороться, наипаче же с невидимым гонителем нашим, каждодневно нападающим на нас, который нечувственными бичами, но невидимыми помыслами не пристает нас поражать и жечь невещественным огнем, но злыми похотями и всякими другими страстями искушать души наши и осаждать. Станете оба припоясани чресла ваши истинную, и оболкшися в броня правды, и обувши нозе во уготовании благовествования мира, над всеми же восприимши щит веры, в нем же возможете вся стрелы лукаво разженные угасите, и шлем спасения воспримите, и меч духовный, и же есть глагол Божий. Таковы апостольские заповеди. Их и мы смиренно изрекаем и просим не младушествовать в скорбях и не изнемогать в искушениях, зная, что чем больше потерпим искушений, тем больше получится венцев. Бог же да подаст нам силу, ибо Он силен и совершит то, что обетовал. Силен укрепить нас не только раны понести, но и огонь, и меч, и зверей, и все другое таковое. Убежден, будучи всем, апостол говорит: «Во всех сих препобеждаем за возлюбленных они, известихся бо, яко ни смерть, ни живот, ни ангели, ни начало, ни же силы, ни настоящее, ни грядущее, ни высота, ни глубина, ни ина тварькая возможет нас разлучить от любви Божией. И я же во Христе Иисусе Господе нашем». Если и так расположимся действовать, то будем состоять в непрестанном мученическом подвиге, и с мучениками будет часть наша. Наставление 289-е. Гонение — дар. Надо жить в гонении достойно сего дара. Указывается, как именно. Из противного сему особенно укоряется жизнь особняком, по худым от сего последствиям, лихоиманию, нерадению, падением. Убеждаются все к трезвенной и рачительной жизни. Величайший дар дал нам Бог в этом гонении, как сам сказал в Евангелии: «Блаженни изгнанни правды ради, яко тех есть Царствие Небесное». Будем же смотреть, как бы, живя недостойно такого блажения, не обратить сие гонение в осуждение себе. Гонимому, во-первых, не следует иметь жизнь уединенную, но жить вместе с другими братьями. Ибо говорит Господь: «Иде же и 102 или 3 собрани во имя Мое, ту есмь посреди их». Потом, не должно ему делать выходов, кроме самых необходимых, но пребывать там, где принят как странник, и заниматься молитвою, молением, чтением, псалмопением, рукоделием и другими добрыми деланиями, обычными у нас. Избегать видений женщины, удаляться от всякого брата бесчинно ходящего, быть благодушным, благодарным, благонадежным, довольны тем, что есть, готовы к принятию страданий за Христа. Ибо где гонение, там обычно бывают и страдания. Особняком живущие наследием имеют горе, ибо премудро говорит: «Горе единому, потому что, егда падет, не будет второго воздвигнуть его». Те из них, кои имеют слуг, свободу монашескую погубляют, кои покупают поля, виноградники, волов, мулов, проказу Гизиеву на себя навлекают. Отсюда порождаются сребролюбие, любостяжание, непостоянство, нежелание жить с другими братьями, навык вести себя особым образом и по своей воле, хуление через нас имени Божия во языцах, як уже есть написано, и падение душевное. Ибо как не пасть тому, кто живет нерадиво? Не весть ли, говорит апостол, яко храм Божий есте, и Дух Божий живет в вас? Аще кто Божий храм растлит, растлит сего Бог? И опять же он говорит, не льстите себе, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни сквернители, ни малакии, ни мужеложники, ни лихоимцы, ни татии, ни пьяницы, ни досадители, ни хищницы Царствие Божие не наследят. Можно ли допускать до сего себя тем, о коих говорится, иже Христова суть, плоть распяша со страстьми и похотьми, и еще от мира нести, и еще наше житие на небесех есть. Зачем же погубляем мы свое блаженство? Зачем унижаем так благородство звания нашего? Зачем не подражаем добре живущим братьям нашим, коих жизнь славна и похвальна пред Богом и людьми? Не пора ли отрезвиться нам, наконец? Не пора ли воззвать себя к своему чину? Не пора ли озаботиться о спасении своем, положив пред очами своими исход свой и то, как предстанем пред судилищем Христовым? Имея дать ответ о каждом праздном слове, какой ответ дадим о великих и тяжких грехах? Но отрезвимся хотя к вечеру жизни своей, отбросим страсти, отложим дела темные и облечемся в оружие света, всяким хранением блюдя сердца свои, и всячески благоугодить Господу стараясь, да спасшись таким образом, наследниками соделаемся вечных благ. Наставление 290-е. «Отошел, виденный мною умирающим, и с нами тоже будет. Что ж елеем плоть? Он был в тревоге на одре смертном, ибо тогда нападают помыслы, какие кто любил, и добрые утешают, а злые томят. Не будем же опутывать себя ни страстями, ни помыслами страстными. Что столько благотворно и спасительно для души, как память о смерти? Об этом и беседовать к вам ныне побуждаюсь по поводу смерти епископа Енейского, которого вы не видели, как он умирал, а мы видели, и многое от того получили пользу и умилились сердцем, видя в себе то же, что было в нем. Так и шел он, и отошел, и уже не возвратится более в эту жизнь. Не потребны для него более ни небо, ни земля, ни море, ни солнце, ни луна, ни звезды. Не дышать ему более этим воздухом, не испускать глаз и гортанью, не смотреть очами, не слышать ушами, не обонять ноздрями, не осязать руками, не ходить ногами и ничего другого не делать свойственного жизни сей, ни большого, ни малого. Заключены двери ее для него навсегда, и он ждет теперь суда и воздаяния. Воздаяние еще в сокровищах есть, сокровиществуется, как написано, и сии все послушествовани бывши верою, не приявши обетование, Богу лучшее, что у нас презревшу, да не без нас совершенство приимут. Что же нам? Ничего другого. Разве не подвергнемся мы тому же самому? Не таким же ли образом обратимся в землю, из коей взяты? Не таким же ли образом умрем и станем прахом и пеплом? Приникнем во гробы и посмотрим, чем кончается теперь живой состав наш. Что ж так лелеем мы это бедное тело, которое спустя немного предадим земле и червям? Зачем облагаемся страстьми, с коими встретимся при исходе? Умирающий, еще дыша, говорил, что являлись ему некие два лица, женщина и мужчина, и обличали его безжалостно, отчего он стенал, взывая о помощи, и трясся, ужасая с исхода из тела. Видите, каков приговор смерти? Демоны выступают нашими обличителями и осудителями. И бывает это так, что какие помыслы любезно принимаем мы и в дело приводим, те увидим и во время исхода. если предзрим Господа пред собою выну, если представляем, яко близ суще хранителя жизни нашей ангела, если воображаем таких и таких святых, то их увидим при последнем издыхании. Если же напротив рисуем в себе греховные образы и бессовидные помыслы сокровиществуем, то их и встретим тогда, что жалостно и пагубно. Почему восподвизаемся о том, чтобы не быть объятыми такими идолами в час исхода, но обрестись тогда с чистым сердцем, чтобы с дерзновением можно было и нам сказать: «В мире вкупе усну и почию». Ибо для добродетельного смерть есть сон, как и Господь сказал: «Лазарь, друг наш, успе, но иду да возбужду его». Если же она сон есть, то явно, что есть для него и виновница упокоения, и становится началом жизни вечной, как говорит святый апостол: «Ныне же Христос восстал от мертвых, начаток умершим бысть, и опять немного ниже, пожертвовать смерть победою, где те смерти жало, где те аде победа, жало же смерти грех, силы же греха закон, Богу же благодарение, давшему нам победу, Господем нашим Иисус Христом. Се поглощена смерть, се дарована победа, ибо Господь говорит: «Побеждающему дам ясть от древа жизни, еже есть посреди рая Божия». Се открыто поприще Царствия Небесного, се предлежит треблаженный подвиг, побеждающему венец и вкушение жизни вечной. Почимся и мы победить дьявола, попрасть страсти, очистить себя вполне от всякого зла и стяжать добродетели, чтобы и обитателями рая соделаться, и удостоиться вкушать от древа жизни.